как Максимилиан меня изнасиловал. Моя операция и встреча в отеле, халат и Красная площадь. Приближалась середина декабря. Все до единого были отпущены. Естественно, католическое Рождество отмечается в ночь с 24 на 25, потом Новый год и каникулы, поэтому никого из съемочной группы с 15 декабря не было в Москве. У всех в контрактах была прописана возможность сесть в самолет и улететь к себе домой в Америку, чтобы провести этот месяц со своей семьей. Это касалось всех творческих участников съемочной группы и даже моих любимых маленьких ассистентов. Только на больших голливудских продакшн есть такое поклонение и уважение к актеру, что главный персонаж никогда не одевает и не снимает свои костюмы сам, не зашнуровывает ботинки. Боже мой, сколько слез и стыда для меня стоило протянуть мою красивую стопу маленькой женщине, которая занималась моими костюмами и каждое утро натягивала и зашнуровывала на моей ноге маленький царский шелковый сапожок. Я думаю, что это совершенно замечательно. Макс тоже улетел в Мюнхен к себе домой. Я не знала, как смогу пережить этот месяц одна, потому что влюбленность моя в него была очень сильной. В это время мне необходимо было заняться своим женским здоровьем. Мой замечательный врач Степан Грачикович Карапетян, который помог мне с первой беременностью, обнаружил у меня какую-то небольшую эрозию, которую необходимо было убрать заморозкой. Этот процесс происходил, насколько я помню, 14 января. Итак, 14 января, заморозив все, что можно и все, что нельзя, Степан Грачикович сказал мне, что никаких близких отношений с Максимом Исаковичем я иметь не могу аж прямо-таки в течение 2 или 3 недель. Ну что ж, я сказала «да, конечно», и пошла к себе домой. Но 15 января в страну влетел Макс. И, естественно, он немедленно позвонил мне и умолял, чтобы я к нему приехала. Он меня ждал. Дело в том, что в отеле «Космос» все было подготовлено, и все, кто относился к съемочной группе, имели специальные пропуска для входа в отель. Но в этот раз Макс остановился в очень красивом отеле под названием «Националь». Я вхожу в этот красивый отель, и как интересно, кого же я встречаю? Я встречаю господина Р., известного музыканта, композитора, который был мужем очень моей любимой великой артистки, известной всему миру, под именем М. Я обожала и боготворила ее семью и маму и работала с ее братом в фильме «Мэри Поппинс. До свидания». Отдельная история, как господин Р. уничтожил, обанкротил нашу семью, но рассказ об этом будет чуть позже. А тогда он, конечно, хотел мне добра. Девочка, если вы хотите, чтобы в вашей жизни в этой стране все было хорошо, никогда не ходите по таким гостиницам и особенно не давайте свой паспорт, чтобы его кто-то куда-то записывал. Я его услышала. Только потом я узнала, что он тоже приходил к Максимилиану. Видимо, он выходил в то время, когда я входила в гостиницы. Меня провели на 3-й этаж, и как только открылась дверь, я даже не успела рассмотреть этот огромный номер, о чудо или не чудо, но дальше Я очень мало что помню. Максимилиан схватил меня за руку и потащил через все комнаты с такой скоростью, что я даже не успела очухаться, и бросил на постель. Я не знала, как реагировать на эту ситуацию, потому что это было в моем характере с мужчинами. Это я брала за руку и всех тащила. И в этой ситуации все случилось наоборот. Я даже не успела ему объяснить, что у меня была небольшая операция, что мне нельзя. А все уже происходило со страшной силой и страстью. И, конечно, Макс ничего не понял. Он сказал, что такой божественно-сексуальной женщины у него в жизни никогда не было. Моя разморозка оттаяла, и выходила вода со льдом. И он подумал, что я настолько искусный, что я такая великосексуальная любовница, что вся наша постель оказалась абсолютно мокрой. И я подумала, ну ладно, не первый, не последний раз в жизни я так рискую. Боже мой, как мне было страшно выйти с Максимилианом из отеля «Националь» и идти по Красной площади. Он шел смело, в тапочках на босу ногу и в бархатном халате синего цвета до пола, изображая из себя Петра Первого. Когда было совсем холодно, он надевал на голову норковую шапку. Я вам клянусь, люди смотрели на нас так, особенно милиционеры. Ведь тогда меня знала каждая бездомная собака. И вот он в образе то ли Петра Великого, то ли Максимилиана, ёбнутого, гулял по Красной площади в халате. Итак. 15 января 1984 года у нас начались близкие отношения. Что здесь важно отметить? Не имеет никакого значения, в каком политическом режиме ты находишься. Если ты идешь искренним, честным путем, путем сердца, никого при этом не доставая и не унижая, если ты делаешь большое дело, если ты честно отдаешь энергию, силу и любовь стране и людям, все сложится. Никаких проблем с властями не будет. Это я о своей ситуации. Ну, конечно, за мной следили. Как это мне вдруг выдали визы в 3 страны на 5 лет? Это же невероятно. Поэтому следили и следили. И правильно, что следили. У каждого своя работа. У меня в кино сниматься правильно, любовь людям дарить, у них следить. Но смысл в том, что со всеми этими следопытами у меня сложились потрясающие отношения. Как они за нами гонялись, вы себе представить не можете. На мотоциклах, на машинах, куда бы мы с Максом ни шли, мы все время обменивались с ними добрыми, понимающими взглядами. Я помню, как один раз мы вышли гулять, вышли к памятнику напротив гостиницы «Космос», и я уже знала всех этих замечательных ребят. Одному было 37, другому 38, Виталик и Иван. Вот они всегда тусовались рядом с нами. Это, конечно, раздражало. Например, мы сидим с Максом на скамеечке. Эти двое проходят мимо. Я им говорю: «Привет, Виталий, привет, Иван». Они улыбаются. Мы встаем, и они встают, идут за нами. Вот такие были отношения. Другое дело их начальники. Они должны были выполнять совсем другие обязательства. И, естественно, пугали очень страшно. Меня вызывали в очень большие кабинеты, часто сразу при выходе из гостиницы «Космос», где мы встречались с Максом. Однажды меня вызвали ночью, когда я уходила от Максимилиана. Время действительно было позднее. И эти определенные люди сказали мне: «Наталья Эдуардовна, что вы себе позволяете? Обратите внимание, дальше гениальная фраза. В стране, где вас знает каждая бездомная собака, вы позволяете себе в 3 часа ночи выходить из гостиницы, где живут иностранцы, будучи замужем за великим человеком? Это как в фильме «Мэри Поппинс». Какой пример вы подаете племянникам?» В другой раз я оказалась в очень серьезном офисе, где со мной разговаривали весьма уважительно, но до жути пугающе. Мне все объяснили предельно просто. Вы, пожалуйста, прекратите этот бардак немедленно. Немедленно остановите ваши отношения. Мы знаем про вас все. И если понадобится, мы найдем в вашей сумочке такое, что у вас в ней никогда в жизни не лежало. Это значит наркотики и валюту. Мы гарантируем вам Сибирь лет на 15. Поразмышляйте об этом, Наталья Эдуардовна. У вас замечательная карьера. Вас любит страна. Подумайте, идите. Вот это, конечно, было тревожное предупреждение. Словом, трудностей было много, но в конечном счете все они удивительным образом оказались преодолены. И в этом я вижу великий промысел Божий.